Фрагмент черного пера говорил в пользу предположения об инитаторе. Это перышко не было оставлено на месте преступления ради того, чтобы свалить убийство на кого-то еще. Как раз напротив. Оно осталось случайно, придавленное телом, потерявшей сознание жертвы. Но совсем не обязательно, что перо выпало из маски. Оно могло попасть в дом другим путем. Они не смогут привязать это перо к делу Нолан, пока не придет ответ из лаборатории в Новой Иберии. «Привет, Майрон! Что ты такого натворил, чтобы это заслужить?» С напускным сочувствием поинтересовался Стоукс, кладя папку с делом об изнасиловании на стойку. «Кто натравил на тебя полицейского пса Маграфа?» Анни с радостью оставила документы и подошла к стойке. «Ну что ты, Чес? Мы все смеялись этой шутки первые 10 раз. Это дело Фолкнер? Ты не слишком торопился?» «Я вовсе не обязан перед тобой отчитываться. Но если тебе интересно, поделюсь новостями. Докторам удалось стабилизировать ее состояние. Но нам-то что до этого? Под ногтями ничего нет. И мне кажется, что никаких других следов тоже не будет. Этот парень игрок что надо». «Он явно не новичок в преступном мире», — заметила Анни. «Держу пари, что он числится в картотеке. Ты проверял список людей, совершивших подобные преступления? По компьютеру?» «Я не нуждаюсь в твоих указаниях, Бруссар». «Мне показалось, что я лишь задала обычный вопрос, детектив. Я знаю, как вы загружены. Если хотите, я могла бы провести проверку вместо вас». Майрон дернул головой, словно разъярившийся петух-забияка. «Это не твоя работа!» Анни пожала плечами. «Я просто стараюсь быть полезной». «Просто пытаешься совать нос, куда тебя не просят», — прошипел Стоукс. «Я и раньше тебе говорил, Бруссар, что мне твоя помощь не требуется. Так что держись подальше от моих дел, черт тебя подери». Он повернулся к Майрону. «Мне нужно это зарегистрировать, а потом забрать обратно. Я собираюсь сам отвезти улики в Новую Иберию, чтобы в лаборатории все проверили и сказали мне, что я не облажался с этим делом, так же, как я не облажался и с первыми двумя изнасилованиями». «А кто еще над этим работает, кроме тебя?» — спросила Анни. Стоукс посмотрел на нее из-под полей шляпы. «Отстань от меня! Это мои дела. Квинлен помогает мне проверить все, что касается первых двух жертв». «Это вас устраивает, помощник шерифа?» Анни примирительно подняла руки, словно сдаваясь. «Я и без того знаю, что меня ты не считаешь хорошим детективом», — продолжал Стоукс. «Но черт побери, кто из нас двоих разгуливает по городу в собачьей шкуре?» Майрон оторвался от бумаг и свирепо взглянул на Анни. Ему явно не нравилось, что она нарушила сонную атмосферу его тихой заводи. Проходивший по коридору Малин залаял с подвыванием. Анни только что зубами не скрипела от досады. «Я всегда говорила, что тебе нужно носить блошиный ошейник, Малин», — сказала она, отходя от стойки. «Ты опускаешься все ниже, Бруссар», — заявил Малин с ухмылкой, ставя на стойку стаканчик для сбора мочи, полный до самой крышки. «Дар лаборатории от какого-нибудь пьяного». «Ты только что откусила кусочек преступления. Можешь запить вот этим». Анни зевнула, достала карточку и стала заполнять ее. «Разбуди меня, когда придумаешь что-нибудь оригинальное. Эта моча принадлежит нарушителю, или ты принес свою, чтобы только увидеться со мной?» Получив отпор, Малин немедленно вернулся к фактам. «Росс Лейтон, 5 мартини за ленчем в клубе «Вистерия». Но ты ведь его превзошла, правда, Бруссар? Высосала бутылочку виски по дороге на службу. Ручка застыла над листом бумаги. Аня подняла голову. Это ложь. И ты об этом знаешь. Малин пожал плечами. Я знаю только то, что сам видел в твоем джипе в субботу утром. Разумеется, ты знаешь, что именно подложил в мой джип в субботу утром. Я знаю, что шериф снял тебя с патрулирования, а я все еще езжу, — самодовольно ухмыльнулся Малин, показывая гнилые зубы. Он оперся ладонями о стойку и нагнулся к Анне, пронизывая ее многозначительным и хитрым взглядом. — И как это ты собираешься давать показания против Фуркейда? — прошептал он.